Глава 19. Санкт-Петербург. Главный храм Сварожича. Ритуальный зал. Главный храм Сварожича был известен в народе своей монументальностью. Он был словно вырублен из монолитного камня, серый, угловатый, мрачный. Маленькие дети боялись это здание, и родителям приходилось идти на ухищрение, чтобы их туда заманить. И не объяснишь ведь, что просто нужно сделать подношение и что никто не собирается их есть. Детское воображение рисовало страшных чудовищ, скрывающихся за огромными величественными колоннами. Жрецы с удовольствием сменили бы дизайн храма, но Сварожич категорически запретил. На самом деле это был единственный храм, который ему нравился. Огненный бог терпеть не мог всякую мишуру и ненужные красивости. Жрец Сварожича с тоской оглядел ритуальный зал и тяжко вздохнул. Да уж, за такое его по головке не погладят. Все огромное помещение было увешано цветочными гирляндами. Алтарь же был завален золотыми побрякушками и сладостями. Все это безобразие устроил жрец Мокоши. Богиня обожала растения и яркие блестящие украшения. И мантия у него была до неприличия пестрой, красной с серебряной каймой на рукавах и подоле. Жрец Сварожича нервничал. Ему не нравилось, когда на его территории хозяйничали чужаки. А сегодня здесь собралось очень много чужаков. Он покосился на жрецов Хорса, Дыя, Припегала, Мокоши и Триглава. «Ну, когда приступим-с?» — спросил жрец Дыя, бога войны. Вокруг него были свалены копья, мечи и щиты. Когда на него кто-то шикнул, он поднял руки вверх, словно сдаваясь, и пробормотал. «А я чего?» «Я ничего, просто поинтересовался. Время же не резиновое. У меня скоро часы приема начнутся, и люди придут, чтобы заказать ритуалы. А если меня не будет на месте, кто их проведет?» «Да никто. Деньги уплывут мимо кассы. А чем меньше денег, тем меньше зеленки и подношений». «Заткнись!» — отмахнулся жрец Припегала и выпил залпом бокал вина. Его бог покровительствовал алкоголю, пирам и веселью и приветствовал, когда его слуги ходили пьяными. «Скоро начнем, скоро. Как только от живы придет весточка, присоединится она или нет?» «Не присоединится!» Вдруг раздалось со стороны дверей, и все повернулись на голос. На пороге стоял, опираясь на высокий посох, жрец живы. «Моя богиня не любит заговоры и ложь. Про вас она умолчит, потому что предательство тоже ей чуждо, ну и участвовать в этом не будет». «Забавно», — протянул жрец Стреглава, на хлопковой рубахе которого была прицеплена броша в виде трехглавого коня. «И что же она будет делать, когда Перун уничтожит и старый пантеон, и молодой? Она не задумывалась, что он перейдет на никчемных слабеньких башков, которые прячутся по захолустным рощам?» «Моя богиня — единственная, кто способен родить ему ребенка», — зло усмехнулся жрец живо. «Когда-нибудь она займет свое законное место по правую руку от Перуна». «Она-то!» — расхохотался жрец Мокоши. «Ты ее лицо вообще видел?» «Вы поплатитесь за свою дерзость!» Жрец живо в бешенстве оскалился и выскочил из зала. «Теперь можно приступать», — проронил жрец Хорса, за спиной которого висел лук и стрелы. Он был немногословен и слеп, его покрытые бельмами глаза смотрели в пустоту. Но, несмотря на это, все, кто присутствовал здесь, не сомневались. Он легко мог попасть стрелой в муху с расстояния в 2 километра. «Отдавайте все, что принесли». Жрецы окружили алтарь и принялись высыпать на него зеленку. Вся она была высшего 10-го уровня. Потом они опустились на колени, приложили ладони к холодному камню и прочитали ритуальные слова. Воздух над алтарем задрожал, температура в зале резко подскочила на несколько градусов. В потолок ударил ослепительный столб света, от которого исходила аура невероятной опасности. В нем было заключено настолько много энергии, что пылинки, пролетающие рядом с ним, мгновенно ярко вспыхивали. Через несколько минут световой столб разделился на 6 разноцветных лучей. Они вошли в лбы жрецов, вспыхнули и развеялись. Только после этого жрецы зашевелились и медленно встали. Правда, кое-что в них изменилось. Теперь их глаза сияли изнутри сверхъестественным светом. Боги вселились в тела людей. «Рад тебя видеть, сестра», — произнес Сварожич, встретив взгляд Мокоши. «Давно не виделись». «Здравствуй», — кивнула та и, встряхнув головой, обратилась ко всем. «Отбросим любезности. Все мы знаем, зачем сегодня здесь собрались. Долгое время Перун опасно близко подходил к нарушению договора о невмешательстве. Однако он ловко балансировал на самом краю. Вчера же он его перешагнул. Раньше, когда он не мог использовать людей, Перун отступал, но сейчас его развратила вседозволенность. Он сделал лично то, что не получилось у наемников». «Это наша вина», — равнодушно проговорил Хорс. «Мы спокойно смотрели, как он издевается над Мареной. Ее смерть — это наша вина. Ведь тогда мы не понимали, что когда-то очередь дойдет и до нас». «Она заслужила», — процедила Мокош. «Что я слышу?» — вальяжно протянул припегало и пьяно икнул. «Неужели зависть? Хотя там было чему завидовать». Он обрисовал ладонями женскую фигуру с крутыми формами. «Так мы будем что-то делать, что-то предпринимать?» Стрел Дый и стукнул кулаком по алтарю. «Я думал, что меня позвали на великую божественную битву, а что в итоге? Мы ведем мирные беседы и сидим без дела. Словами вы Перуна не поборете». «Да кому я говорю? По вашим трусливым глазам я вижу, что вы и не желаете с ним сражаться. Зачем же позвали на эту встречу легендарного бога войны? Мое оружие — меч и кулаки, а не язык». «А ведь сразу и не скажешь, такую речь задвинул, что не каждый оратор сможет». Ухмыльнулся припегало, открыв бутылку вина, приложился к горлышку и, блаженно простонав, вытер рот рукавом. «Надо же, я не думал, что я буду глазом разума в вашей компании. Вы же все умные и трезвые». Последнее слово он выплюнул с легким презрением. «Что же я звучу том, о чем вы сейчас думаете? Мы не можем тягаться с Перуном. Он нас на одну ладонь положит, а другой прихлопнет. Здесь нужна мудрость или хитрость». Он задумался. «Всегда их путаю». «Как ни прискорбно, но наш брат прав», — печально склонил голову Сварожич. В глубине его зрачков плясали язычки пламени. «Однако мы можем использовать то, чего он так боится. Точнее, кого?» «Девчонку, которой он стер память», — уточнила Мокош. «Нет», — Сварожич стряхнул пылинку с рукава. «Девчонка — это досадная помеха. Она оракул и увидела что-то очень важное, какое-то событие. Но оно явно произошло не с ней. Нужно понаблюдать за ней. Думаю, она выведет нас к цели».